Паб Нью-Джерси – типичное питейное заведение, где всегда пахнет пивом, древесным дымом и жирными закусками. Тусклый свет фонарей падает сквозь запыленные окна, а приглушенные голоса смешиваются с негромким роком, доносящимся из старого музыкального автомата в углу. Бармен, крепкий мужчина с короткими седыми волосами, замечает вас сразу и, протирая стакан, приветливо кивает. «Добро пожаловать! Что будете пить?» «Ничего, мы расследуем исчезновение Анны Льюис». Как только вы произносите имя девочки, сзади вас раздается глухой мужской всхлип. Вы поворачиваетесь и видите Марка Льюиса. Он сидит за дальним столиком, спина согнута, пальцы судорожно сжимают полупустой стакан. Перед ним несколько пустых бутылок, глаза красные, опухшие, он здесь не первый час. Вы подходите ближе. «Марк Льюис, мы из полиции!» Он поднимает взгляд, тяжело вздыхает и кивает. «Если вы пришли сказать, что ее нашли... Нет? Тогда не стоит меня утешать». «Нам нужна любая информация, которая может помочь найти вашу дочь». Она хорошая девочка. Лучше, чем я. Умная, добрая. А я... Я был слишком занят своими проблемами, чтобы видеть, что творится у нее в жизни. Я задолжал большую сумму, влез в долги, надеялся выкрутиться. Бизнес провалился, деньги утекли, а проблемы только росли. Я уже не знал, как выкарабкаться. Много работал, мало уделял времени семье. Даже в день пропажи Анны я был весь день на работе. И когда мне позвонила жена, я грубо попросил ее успокоиться и не поддаваться панике. Я медленно собрал вещи и поехал домой. А теперь, когда дочь пропала... Я осознаю, как много я сделал не так. Я должен был мучаться. Вдруг я бы ее сумел найти. Я виню себя. Если бы я был хорошим отцом, следил за ней, она была бы дома. Что касается того, где она может быть и кто причастен к ее пропаже, я сам сломал голову. Кто-то говорил, мол, она сама сбежала. А я уже и сам не знаю. Линда в последнее время была с ней излишне строга. Я вообще перестал участвовать в воспитании дочери. Может, она и правда сбежала от таких родителей? Может, это даже лучше, чем если бы она пропала навсегда, как ее подружка? 3 года назад весь город был уверен, что именно Ник Харрисон, мой школьный друг, похитил девочку. Я был единственным, кто тогда за него заступился. Я верил, что он не мог. А теперь он возвращается. И спустя несколько недель пропадает моя дочь. Вдруг это не просто совпадение? Вы оставляете убитого горем отца и опрашиваете бармена. «Нам нужно знать, что происходило здесь в день исчезновения Анны Льюис 18 июня». Бармен хмыкает, бросает взгляд на стойку, будто мысленно прокручивая тот вечер. «Я открыл паб в 5 вечера. Точно помню, наши парни вышли в полуфинал. Важная игра, поэтому все готовил к трансляции. Матч начинается в 18:50, и к этому времени народ обычно уже подтягивается, но, на удивление, в тот вечер было довольно тихо. Видимо, многие поехали на матч вживую болеть за команду. Точно помню, что Майкл подошел пораньше, помогал мне подключать оборудование». «Майкл Картер?» «Ага, сидел у стойки, как обычно. Он пришел заранее вместе со священником. Но тот отказался смотреть матч, сказал, что должен навестить мать». «Не помните, во сколько ушел Картер?» «Майкл сидел весь матч. В перерывах созванивался с братом своей погибшей жены Фрэнком. Они всегда обсуждают матчи. Раньше вместе приходили, но Фрэнк перестал выходить из дома. Ушел около 22:00. Все повалили в бар праздновать победу, а Майкл в последнее время избегает шумных компаний. Ему не до праздника, ну оно и понятно. Спасибо за помощь. Если что-то узнаете новое, обязательно сообщите.